И как справедливо записал классик, нас было двое, брат и я, сказал Ромка. Почти рефлекторно я продолжил, хотя сразу почувствовал неуместность нашей игры в этой ситуации. Тут вошла Поля. «Тарский, вам звонили», — объявила она. Поля неизменно звала Тарского по фамилии. «Кто?» — он недовольно сморщил круглый нос. Он весь был охвачен известием о Хаанитовом брате. «Не то мужчина, не то женщина», — уточнила Поля. Тут она увидела Хуанита и двинула на него свое сухопарое негнущееся тело. «Здравствуйте, товарищ Эрес!» И затрясла руку Хуанита. Поля испытывала уважение к его непонятно звучащему имени. Нас с Ромкой она вроде бы и не видела. «Вот всегда такая неопределенность!» «Такая неопределенность!» — застонал Пал Палыч, но Поле и до него не было уже дела. «Прошу до гостиной!» — жест в сторону ее комнаты, а я мигом в магазин. Широким строевым шагом Прасковья Васильевна проследовала из комнаты. Ромка проводил ее взглядом. И эта семья, следуя пушкинской традиции, звала Полиною Прасковью, сказал он. Но тут уж я не подхватил. Я смотрел на Хуанита и на Пашку, который грустно гладил колено своего друга. Ромка со своей барометральной чуткостью уловил, что игрушки бестактны, и сразу переключился. «Слушайте, а может, сделаем передачу о твоем брате? Пленки найдем, записи, боец с гитарой, а?» И Хуанита в кадре расскажет, как они расстались в Барселоне. «А?» — предложил Ромка. «Что он расскажет?» — печально хмыкнул Пашка. «Им уже 3 года было». «С таким же успехом я могу рассказывать, как меня выкормила Поля». Хуанита вдруг резко поднялся. «Я уезжаю в Испанию. Я подал документы». Последовала немая сцена. Первым опомнился Тарский-старший и брякнул не к месту. «А как же наша серия, наша серия?» Пашка откликнулся, точно дальнее эхо. «А как же Курилы?» Он спросил про Курилы, но я-то слышал. «Как же ты мог не сказать мне про такое?» И Хуанита, почувствовав свою вину, уже почти нежным голосом сказал ему: «На оформление нужно много времени, успеем на Курилы». Тарский-старший недовольно засопел, начал бормотать, энергично шевеля толстыми пальцами. Какие-то несуразности в стиле Поли. Прямо в стиле Поли. И Поля тут же возникла в дверях. «Да чтоб не забыть», — строго сказала она Тарскому, — «у четверг конец свету». И удалилась, оставив всю комнату в ожидании близкого апокалипсиса. Поля оставалась Полей, непредсказуемой, непостижимой, столько ей ведомыми фантастическими сведениями. Прасковья Васильевна. Прасковья шла по ноябрьским колдобинам перепаханного дождями поля. В одной руке Прасковья несла узелок с байковым одеялком и чистыми кусками простыни, порванной на пеленке. Одеяльце она выменила на буханку хлеба. Она все припасла. И одеялка, и харчи на дорогу. Другой рукой она держала живот. Остро, нелепо выпирающий под юбкой живот казался прилепленный к худому, плоскому телу. Когда ребенок поворачивался в ней, Прасковья похлопывала пальцами по животу, Шамалец.